Павел же, значит, незначительный, ничтожный, совсем как мое собственное имя Минуций. И это обстоятельство пробудило мое любопытство. Савл отнюдь не был красавцем, но в его взгляде, да и во всем его облике, сквозила такая уверенность, что ни у кого даже и мысли не возникало противоречить ему. Я видел, что ничье слово не смогло бы повлиять на него. Сам же он, напротив, оказывал на других огромное влияние. Варнава рядом с ним, возможно, из-за своего возраста, производил впечатление человека спокойного и уравновешенного. Вольноотпущенникам вовсе не хотелось задерживаться у нас. Однако они не могли уйти и тем самым обидеть отца. Варнава и Павел держали себя очень скромно, говоря поочередно и ни в коем случае не перебивая друг друга, они поведали, что старейшинам их общины было некое откровение, в котором им двоим повелели отправиться в путь с благовестием сначала к иудеям, а потом к язычникам. Ходили они и в Иерусалим и передали старейшинам деньги, чтобы уберечь от голодной смерти братьев своих в Иудее. Исполняя возложенную на них миссию, они с такой силой веры возвещали о божественном чуде, что даже страждущие исцелялись. Такое случилось в Листре, одном из городов в центре страны, где Варнаву приняли за Юпитера в человеческом образе, а Павла — за Меркурия, так что жрецы даже приказали отвезти к ним жертвенных быков, украшенных венками. Ученикам Христа с трудом удалось избежать безбожного чествования, но разгневанные иудеи вывели Павла за город и, пытаясь убить его, забросали камнями, потом же, испугавшись, разбежались, бросив Павла в поле. Однако Павел очнулся, встал и вернулся в город. На следующий день вместе с Варнавой они покинули Листру. Вольноотпущенники с удивлением спросили о причине такого воодушевления. Ведь это странно, что их, как прочих людей, не устраивает обычная жизнь и честный повседневный труд. Зачем они подвергают себя опасности? Неужто их прям только ради провозвестия Божьего Сына и отпущения Его именем грехов? Барб же, представив, как этих двух иудеев приняли за богов, покатился со смеху. Отцу пришлось даже прикрикнуть на него. Потом он подпер руками голову и посетовал: «Мне хорошо известен ваш путь, и как один из отцов города я многократно пытался примирить иудея с иудеем. Я хотел бы поверить, что ваш Бог еще не умиротворил вас. Напротив, вы ведете непрерывные споры, во время которых один утверждает одно, а другой — совсем другое. Ваши единоверцы в Иерусалиме спускают за бесценок весь скарб и со дня на день ждут пришествия своего царя. Они ждут его уже более 16 лет. Их деньги уже растрачены, и они все живут подаянием. Что скажете вы на это?» Павел принялся уверять, что сам он никого не учит пренебрегать честным трудом и никого не призывает отказываться от своего имущества. Варнава же, напротив, заявил, что каждый должен поступать только так, как велят ему свыше. А еще он сказал, будто всем христианам-проповедникам сопутствовал успех на ниве торговли или всяческих ремесел, кому больше, кому меньше, ведь многие из них давно, еще до того, как последователи Христа стали оскорблять и даже убивать, покинули Иерусалим, отправились в чужие земли, в том числе и в Антиохию.